мусульманин. Как-то после службы на одном из отдаленных приходов все никак не могли найти транспорт, чтобы отправить меня домой. Там, впрочем, частенько такая незадача бывала. Ехать надо 80 километров по бездорожью. Богослужения же выпадали обычно на воскресные дни, когда колхозный гараж был закрыт, а народ утруждался на своих огородах. Сидел-сидел я на паперти, притомился и решил погулять. Возле храма был небольшой погост, и в куче мусора среди старых венков с выгоревшими бумажными цветами заметил я несколько позеленевших черепов. Беда. Здесь так по всем кладбищам. И если при рытье новой могилы попадаются кости, их выбрасывают на помойку. Сколько раз втолковывал. Это косточки ваших предков. Быть может, деда, бабки, прабабки. Смотрят с недоумением. Ну и что, мол, полежали, хватит. Нет, видать, все-таки прав был архиерей, написавший в одном циркуляре. Степень духовного одичания нашего народа невероятна. Обхожу храм, глядь, а внизу у речки грузовик и какие-то люди. Спустился. Трое солдатиков налаживают мост, разрушенный половодьем. Собственно, работает только один, машет кувалдой и загоняет в бревна железные скобы, а двое стоят, руки в карманы, гимнастерки порастегнуты, в зубах сигареты. «Здравствуйте», — говорю, — «доблестные воины». Двое молча кивнули. А работник бросил кувалду, подбежал ко мне и склонился вроде как под благословение, разве что ладошки вместе сложил. Ну, думаю, из новообращенных. Благословил его, он и к руке моей приложился, а потом оборачивается к двоим. «Русский мулла!» Тут только понял я, что передо мной мусульманин. А он тем двоим все объясняет, что я русский мулла, и, похоже, ждет от них большого восторга. Однако они ни рук из карманов не повытаскивали, ни сигарет из зубов, так и стоят расхристанные, то есть с раскрытыми нательными крестами. Надо признаться, что с чем-то подобным мне уже доводилось сталкиваться в районной администрации. Все соотечественники и соотечественницы на мои приветствия отвечали испуганными кивками и прятались по кабинетам, и лишь узбек, волею неведомых обстоятельств, ставший заместителем главы, искренне радовался моему приходу, угощал чаем и просил, чтобы моя простила людей, которые совсем Бога забыл, один материальный философия знает. Со временем, однако, и народ пообвык, и узбек освоил отсутствующий в его наречии звук «ф», а то все было геопизика да пиззарядка. Этот солдатик оказался татарином. Он тотчас вызвался меня подбросить, тем более, что ехать им было почти по пути, вот только оставалось забить пару десятков скоб. Я хотел уже взять вторую кувалду, лежавшую на траве, но тут в единоверцах моих что-то дрогнуло, отстранив и меня, и татарина, они в несколько минут завершили мостостроительство. Спустя год татарин этот встретился мне на похоронах своего тестя. Выяснилось, что он уже отслужил, женился на местной девушке и увез ее к себе на родину. Рассказал еще, что помогает мулле строить мечеть, а старшие братья-безбожники запрещают. И вдруг спрашивает, кого ему слушаться, братьев или муллу? «Часто ли, — говорю, — ходишь помогать? Раз в месяц. Попробуй ходить раз в неделю». Обрадовался. А еще через год, приехав летом, он сам разыскал меня и сказал, что мулла велел ему во время отпуска по всем сложным вопросам обращаться к русскому батюшке.